Глава 3. Древние. Из последующего разговора выяснилось, что мои соплеменники из Нижнего города теперь входят в команду Аскана. Не боевую, естественно, а музыкальную. С месяц назад высший демон искал вдохновение для новой песни, поэтому и решил прогуляться по старым местечкам. И когда он оказался в горцующем слонике, они зацепились языками с Хоссой и Жаком. Так, слово за слово, выяснили, что ребята вполне себе могут напеть мотивчики самых популярных песен последних десятилетий. Жак даже признался, что после того, как Аскан поделился с ним заработанными деньгами, у него хватило средств на возврат долга и возвращение домой. Сегодня как раз должен был состояться последний концерт. Так что совсем скоро можно будет ждать моего сенегальского друга в Питере. Я было предложил ему улететь сегодня со мной, но он сказал, что для начала хочет вернуться к семье и попросить прощения. Ну и подарки подарить, конечно. Лайтовая все-таки тюрьма у системы, раз оттуда люди с подарками возвращаются. Правда, не стоит забывать, что это только потому, что рядом был я, дракон, арахниды и прочие древние. Кстати, насчет последних. На трибуне меня быстро приметил Благер, который сразу же попросил покинуть с ним стадион для интимного разговора. Меня сначала несколько смутила эта фраза. Мало ли, какие там пристрастия у старого вампира. Но потом выяснилось, что он просто хочет поговорить наедине. «Ты когда думаешь заняться помощью Диру?» — спросил он меня, когда мы вышли с территории арены. «Через неделю», — ответил я. «Сперва мне надо помочь одному другу, а потом я буду полностью в вашем распоряжении». «А что такое? Гном Бузиты требует власти?» «Да нет, скорее наоборот», — отмахнулся Благер. «Боится, что своими действиями внесет смуту в государство, и этим сразу же захотят воспользоваться или соседи, или другие миры. Но я его убедил, что нельзя терять время. Пока его помнят, и у него есть сторонники, надо действовать». Адир не таким уж и плохим парнем оказался, о людях беспокоится, то есть о гномах. Мы бы даже смогли с ним подружиться, если бы он не был таким отбитым придурком. Тогда мне надо сразу посетить арахнидов и оповестить их о точной дате нашего путешествия, — сказал я. Вампир помолчал с минуту и ответил. «Сперва попробуйте сделать все своими силами. И если уже все будет совсем плохо, только тогда вызывай пауков. Репутация у них, конечно, хорошая, но их аура страха делает свое дело. Люди будут в ужасе». «Без проблем», — пожал я плечами. «И у меня еще будут две просьбы». «Какие?» «Я бы хотел сходить вместе с тобой на встречу с пауками». «Не знаю, впустят ли они вас, но как хотите». «Впустить-то впустят. Главное, чтобы выпустили», — пробурчал он. «Ну а вторую просьбу я озвучу, когда мы выйдем оттуда. Заодно и нужный мне человек появится на планете». Пока что Благер не просил у меня ничего сверхъестественного, так что я спокойно на все согласился. Теперь посмотрим, не поменялось ли ничего у пауков. Меня арахниды встретили вполне себе радушно. А вот вампиру, кажется, были совсем не рады. По крайней мере, когда мы шли сквозь паутины по их территории, я отчетливо слышал звуки сотен шныряющих вокруг нас паучков. Раньше такого не было. Для переговоров со мной, как обычно, прислали не змея. А может, он вообще тут самая большая шишка? Понятия не имею. До сих пор удивляюсь, что начал отличать его от других многолапых. «Вампир!» — холодно произнес он, обратившись к Благеру. «Арахнид?» — таким же тоном ответил он. «Человек!» — я приложил руку к груди. Интересно, какая кошка между ними пробежала? После этого приветствия Незмей полностью переключил внимание на меня. «Повелитель, ты пришел, чтобы сказать нам дату нападения на гномью планету?» «Да, мне нужно, чтобы вы были готовы через неделю. но прибыли туда только тогда, когда я скажу. Есть какой-нибудь способ связаться с вами на расстоянии?» Арахнид посмотрел куда-то в сторону, и из паутины тут же выбежал совсем маленький паучок, размером с нашу черную вдову, и выглядел так же устрашающе. «Держи его при себе и шепни, когда мы понадобимся. Кстати, ты уверен, что не нужно всю планету захватить? С новыми правилами это возможно». Я же практически не слышал его и тупо уставился на маленького паучка. Точнее, теперь он мне совсем таким не казался. Он же паук, паучище, и мне его надо будет с собой таскать? А может, у них тоже есть какая-нибудь деревянная статуэтка арахнида? Ну, пожалуйста. Стас, ты тут? Благер подергал меня за плечо. Тебе вообще-то вопрос задали. А? Я покрутил головой. Нет, только совершить небольшой переворот и все. Ну, насчет небольшого это ты погорячился, конечно, усмехнулся вампир. На гномьей планете государство Дамрук является самым крупным. «Нам без разницы, насколько оно будет большим», — произнес Незмей. «Все, забирай моего сородича и ступайте. Мы сейчас начнем есть, и вам лучше этого не видеть». Вот богом клянусь, сказав это, Незмей точно улыбнулся, во все черт знает сколько жвал. Бр! Но еще большая жуть меня ждала, когда паучок довольно шустро пробежался у меня по ноге и уселся на плечо. Кошмар. Так и живем. «Назову тебя капитаном Флинтом», — подрагивающим голосом сказал я. Паук вроде как был не против, тем более что над ним сразу же появилась надпись. «Арахнид, капитан Флинт, 811 уровень, разведывательный пет Станислава Лебедева». Разведывательный пет. Страсти-то какие! После того, как мы снова оказались в верхнем городе, нам предстояла какая-то встреча. По крайней мере, Благер отчаянно не хотел говорить, кому именно мы идем. Но судя по тому, что совсем скоро мы зашли на административную территорию, где располагались дома для свиданий, это существо не было заключенным. Дом, в который мы вошли, был создан по всем правилам готического искусства. Думаю, если бы обычного человека спросили, как именно выглядит дом вампира, он бы точно описал что-то подобное. При условии, что он не смотрел «Сумерки», конечно. В первой комнате, которая по совместительству являлась залом, стоял самый настоящий гроб, из которого медленно начал подниматься какой-то мужчина. «Тальк, хватит придуриваться», — строго произнес Благер. Мужчина издал смешок и тут же выпрыгнул из гроба. Это был полный и невысокий брюнет с бледной кожей и очень приветливым лицом. «Пап, ну я всего пару человеческих фильмов успел посмотреть. Они реально думают, что мы спим в гробах. Неудобно же!» Благер вздохнул и потер лоб. «Стас, как ты уже понял, это мой сын, Тальк». «Сын. А это тот самый человек, про которого я рассказывал. Именно с ним тебе предстоит путешествие». Он подошел и довольно крепко пожал мою руку. «Благер?» — я удивленно вскинул брови. «Учитывая то, что запреты слетели, тебе действительно понадобятся сильные воины рядом с собой. Дракон у тебя уже есть, арахнид тоже. Теперь вот и вампир будет». «Сильный воин?» Я скептически посмотрел на Талька. Выглядел он, ну, максимум, как сын пекаря. Хотя не стоит судить по внешности. Он все-таки представитель древней расы. К тому же он прав. С такой свитой немногие решатся со мной связываться. Только если дракон и арахнид являются моими петами, то этот будет просто союзником. Хотя и первых назначили питомцами только для того, чтобы обойти запрет на вход-выход из Критоса. «А может, Благер решил соглядатая поставить рядом со мной?» «Странно. Я вроде и так особой скрытностью не отличался. Ну да ладно. Как говорится, будем посмотреть». «Приятно познакомиться, Тальк. Но раз мы теперь работаем вместе, то жду тебя через неделю на моей родной планете. Обратишься к местным охранителям, тебя ко мне доставят». «Я и сам найду», — улыбнулся он, обнажив клыки. «По запаху крови». «Звучит так себе». «Как есть». Он спокойно пожал плечами. Я просто кивнул, не зная, шутит он или нет. Но Флинт, который по-прежнему сидел у меня на плече, кажется, немного напрягся. «Благер, если ко мне больше нет вопросов, то я пойду. День и так получился куда более насыщенным, чем я ожидал». «Ступай», — кивнул вампир. «Тогда до встречи через неделю», — сказал я и тут же открыл портал, ведущий обратно домой. Аскана, Дикого и остальных ребят я решил посетить в следующий раз. За следующую неделю я дважды чуть не потерял свою любимую. В первый раз, когда в вечер моего возвращения с Критоса, я совсем забыл про Флинта и оставил его на столе. Скажу так, Мила была просто в восторге. Как и тогда, когда узнала, что в путешествии меня будет сопровождать толстый вампир. Я только потом задумался, что клыкастых никогда не показывают толстыми, а человеческая кровь вообще-то достаточно калорийная, наверное. И если с арахнидом Мила постепенно смирилась, то сыну Благера наотрез отказывалась доверять. Флинт, который, как оказалось, вполне себе любил поболтать, поддержал ее, сказав, что вампирам доверять нельзя. Мутный народец, хоть и древний. А в любом случае отвертеться от Талька будет непросто. Мало ли, его батя обидится на меня или начнет козни строить. Этот может. В день, когда зеленоволосая должна была выйти на связь, я достал деревянную ящерку и позвал Крокса. Тот, как и обещал, явился буквально через несколько секунд и начал с любопытством рассматривать кабинет Миши. «Надо же, у вас архитектура абсолютно такая же, как и на нашей планете», — задумчиво произнес он. «Я даже уверен, что на моей первой работе был практически такой же кабинет». Миша посмотрел на него и не знал, что ответить. Впрочем, все остальные присутствующие тоже с интересом разглядывали рептилоида. Но чего удивительного? Они, если и появляются в других мирах, то только в чужом обличии. А к себе на планету они не очень любят звать гостей и туристов. Впрочем, как и остальные древние. За исключением арахнидов. Эти-то не против, но вряд ли кто-нибудь к ним сунется по доброй воле. Я даже думаю, что если тюрьму Критос перенесут на планету пауков, народ на всех планетах резко станет намного законопослушнее. «В кого мне надо превратиться?» Крокс переключился на людей и начал рассматривать каждого. «Она еще не пришла», — ответил я. «А сколько тебе времени на это понадобится?» «Секунд 20, не больше. И еще минут 10 на считывание памяти». «А если она будет сопротивляться?» — уточнил Миша. «Не будет», — спокойно произнес рептилоид. «Я ее усыплю». «В таком случае все знают, что делать. Ждем зеленоволосую, спасаем Риту и идем свергать гномов-узурпаторов. Хорошие планы на день. Оптимистичные». Похитительница появилась через полтора часа. При этом она, как и в прошлый раз, использовала образ Риты, что сильно разозлило ее отца. «Ну что, Лебедев, готов отдавать дракона?» С ухмылкой произнесла она, вальяжно усаживаясь на стул. И как только она это сделала, вся наша команда вошла в кабинет. Листозар, Флинт, Тиса, Крокс и Мила. Сборная солянка, блин. Глаза зеленоволосой расширились, и она тут же чуть не упала со стула. «Я предупреждаю, если со мной что-то произойдет, вы больше никогда не увидите девчонку!» Завопила она, будто мы ее уже резать начали. «Мне превратиться в ту, как она выглядит сейчас, или принять ее истинный облик?» — поинтересовался рептилоид. «Что? Какого черта?» Крокс поморщился, после чего подошел к ней и положил руку на ее голову, отчего женщина сразу же вырубилась. «Истинный облик», — — ответил я. — Понятно. Только не советую вам смотреть на сам процесс превращения. Мне придется оголяться. А я бы не хотел смущать ваших женских особей. — Мы не из стеснительных, — спокойно ответила Тиса. — Как скажете, — пожал он плечами. Мила же моментально отвернулась, как и все остальные. — Мамочки, вы же этой штукой убить можете кого-нибудь? — ошарашенным голосом произнесла Арчиха через несколько секунд. — Стас, ты меня прости, но, кажется, я нашла себе нового фаворита. Мужчина, что вы делаете сегодня вечером? — Ужинаю со своей женой, — спокойно ответил Крокс. — Девушка, ведите себя культурно. Мне неприятно, когда меня обсуждают, словно какого-нибудь ездового ящера. — Пошутить уж нельзя, — сразу же надулась Арчиха, в то время как с разных сторон послышались короткие смешки. Следующие несколько минут все молчали. — Готово, — послышался голос позади. — И у нас есть некоторые сложности с планом. Мы синхронно повернулись и увидели, что Лжеэрита по-прежнему в отключке, а вот зеленоволосая сейчас стоит перед нами во всей красе. «Крокс, люди обычно в одежде ходят», — заметил я. Он закрыл глаза, и уже через мгновение на нем появились футболка и джинсы. «Так лучше. В ее памяти именно эта одежда фигурирует как наиболее используемая». — Да, определенно лучше, — кивнул Миша. — Так что ты там говорил про сложности? — Она не знает, где именно находится ваша дочь. Более того, она является лишь человеком, которого наняли похитители для этой операции. Судя по ее воспоминаниям, она очень неплохо зарабатывает на шпионских заданиях. Эх, а я надеялся, что все будет просто. Ты можешь посмотреть ее разговор с похитителями? Что она должна была делать после того, как получит дракона? Крокс вновь закрыл глаза. Прилететь в заданную точку и передать на него права новым владельцам. Арита, уточнил Миша. Ее и не собирались отпускать. Она сейчас зарыта в каком-то деревянном ящике в известном только похитителям месте. Миша с силой ударил по столу, отчего тот разломался на две части. — Спокойно. Я попытался успокоить его. Значит, придется выбирать между двумя запасными планами. — А они у нас есть? — удивилась Тисса. — Да. Либо мы собираем всю нашу братью, приходим на место встречи и режем всех в капусту. Но тогда есть шанс, что остальные подельники скроются в неизвестном направлении с помощью серии порталов. Либо мы будем действовать куда более тонко. — Это как? — спросила Мила. — Листозар, я ведь правильно понимаю, что твой статус Пета — это всего лишь фикция, от которой ты сможешь избавиться в любой момент. Дракон оскалился и кивнул. Чего и следовало ожидать. Не может древний ящер просто так себя в подобие рабства отдать. Мало ли, каким я мудаком в итоге окажусь. В таком случае сейчас я передам управление Кроксу, а он уже новым владельцем. — А дальше? — поинтересовалась Тиса. — А дальше их все-таки придется познакомить с арахнидами. Ведь вместе с драконом они получат еще и Флинта. Паук удивленно уставился на меня. «Ты сможешь незаметно к ним прицепиться?» «Разведка и скрытность — это моя специализация», — буднично ответил он. «В таком случае я очень надеюсь, что у вас получится максимально напугать похитителей». «Получится», — произнес Арахнид. «В конце концов, мне даже не придется звать сородичей. Им хватит и того, что я верну свои первоначальные размеры. Малыш не змей, не просто так послал меня с тобой. Малыш? Но не успел я отойти от предыдущей шокирующей информации, как прямо посреди кабинета открылся портал, и оттуда тут же выскочил Феликс и уменьшенный Салазар. И, судя по потрепанному внешнему виду, в их мире происходит что-то очень плохое. «Старший!» — Листозар сразу же преклонил голову. «Вы какими судьбами тут?» — спросил я. Кошак вместе с драконом явно пытались прийти в себя. Кто вообще умудрился их так потрепать? «Повелитель!» — выдохнул Салазар. «На нашей планете произошло восстание. Молодые драконы подняли бунт. Они больше не хотят свергать систему». «На нашей планете произошло что-то подобное, но мы смогли усмирить котят», — продолжил Феликс. «Это плохая новость. Я не совсем понимал, что мне надо говорить и какой реакции вообще от меня ждут». «Повелитель», — вновь заговорил Салазар, склонив голову. «Позволь тем старшим, кто остался верен идее, переселиться на вашу планету. Нас всего несколько десятков». Я по-прежнему стоял в ступоре и не знал, что говорить. В принципе, не думаю, что люди будут против такого соседства. Хотя не понимаю, с чего они решили, что именно у меня надо спрашивать на это разрешение. С другой стороны, походу я собрал полный комплект древних.